или я вполне могла вместе с Жилялем очутиться среди тех бандитов. Если бы бедная Рюя проникла под предлогом подготовки репортажа в среду бандитов Дайоглу, производителей героина, содержателей притонов, употребляющих кокаин русских эмигрантов, она оказалась бы в одной компании со всеми этими человеческими отбросами. И сейчас нам пришлось бы искать нашу дочь среди приехавших в Стамбул в погоне за грязными удовольствиями англичан, гомосексуалистов, охотящихся за борцами, американок, обслуживающих распутниц в банях, аферисток, наших кинозвезд, которых в какой-нибудь европейской стране не взяли бы в проститутки, не то что в актрис, изгнанных из армии за долги и неповиновение офицеров, мужеподобных певиц с сиплыми от сифилиса голосами, квартальных покровительниц сердец, пытающихся выдать себя за светских дам. Скажи ей, пусть принимает истаропирамицин. Что, не понял Галип? Лучший антибиотик при гриппе вместе с Бекозин Форте принимать каждые 6 часов. А который час? Может, она проснулась? Тетя Сузан сказала, что Рия наверняка еще спит. Галип, как и все, снова представил себе спящую Рюю. «Нет», — решительно выговорила Этмаханым. Она аккуратными движениями собирала многострадальную скатерть, краями которой, по оставшейся от дедушки дурной привычке, невзирая на протесты бабушки, как салфетками вытирали рот после еды. «Нет, я не позволю в этом доме плохо говорить о моем Джиляле. Джиляль стал большим человеком». Дядя Мелих считал, что его 55-летний сын полностью разделяет это мнение. Эсмы Ханым. И потому совсем не интересуется, как там поживает его старый отец. Мало того, никому не сообщает, в какой из своих квартир в Стамбуле изволит находиться, и чтобы не только отец, но и никто из семьи, даже тетя Хали, которая всегда прощала ему все, не мог с ним связаться, еще и выключая телефоны, номера которых никому не дает. Галип испугался, что на глазах дяди Мелиха сейчас появятся по привычке не от горя фальшивые слезинки. Но этого не случилось. А дядя Мелих в очередной раз повторил, что всегда хотел иметь сына не такого, как Жиляль, а такого, как Галип. Он словно забыл 22 года разницы в их возрасте. Именно такого, как Галип, умного, зрелого, спокойного. Впервые Галип услышал эти слова 22 года назад. Значит, Жилялю было столько, сколько ему сейчас. В ту пору, когда он неожиданно быстро вытянулся и от смущения не знал, куда девать свои нескладные руки, он мечтал, что слова дяди Мелиха сбудутся, и он избавится от тоскливых ужинов с родителями. Не надо будет сидеть, устремив взгляд в никуда, сквозь стены, ограждающие под прямым углом обеденный стол, за которым усаживались отец, мать и он. «Мать, от обеда осталось дома, хочешь?» Галип. «Не, мать, а ты, отец, что я?» Каждый вечер он будет ужинать с тетей Сузан, дядей Мелихом и Рюей. Его одолевали разные волнующие мысли. Красивая тетя Сузан, которую он изредка видел в голубой ночной рубашке, когда воскресным утром поднимался, чтобы играть с Рюей, в лабиринт, в прятки, становилась его мамой. Здорово! Дядя Мелих, рассказы которого об адвокатской практике и об Африке он так любил, превращался в его папу. Здорово! А они с Рюей, поскольку она была одних с ним лет, превращалась в близнецов, рассуждать дальше он почему-то боялся. И на этом останавливался.